Светлана Тимохина. Две встречи. И устроил Бог так. Книга Ионы, 4 глава, 7 стих. Алина пришла на прием к своему участковому врачу в назначенное время. Но к ее удивлению, у кабинета сидели несколько человек, ожидающие своей очереди. «У меня талончик на 13:20», — обратилась к ним Алина, уверенно направляясь к двери кабинета. «Подождите!» Поднявшись со своего места, сердито остановил ее пожилой мужчина в очках и пояснил, что сегодня врач принимает не по талончикам, а в порядке живой очереди. Остальные очередники, прервав свои занятия, выжидающе смотрели на нее. Алина уже несколько лет была христианкой. Она очень полюбила Господа и старалась быть послушной Ему, постоянно контролируя себя. Вот и сейчас Алина сначала приготовилась отстаивать свои права, но тут же поняла, что этого делать не следует, и спокойно сказала: «Хорошо, тогда я займу очередь. За мной будете?» Тут же отозвалась молодая женщина, на вид ровесница Алины. И, видимо, очень довольная, что она теперь не последняя. Женщина услужливо подвинулась на общей лавочке и, освободив немного места для Алины, приветливо предложила: «Садитесь, в ногах правды нет. К тому же очередь идет очень медленно». Убедившись в том, что шумного конфликта не будет, все вернулись к своим занятиям. Пожилой мужчина в очках снова склонился над газетой, две девушки над мобильными телефонами. А остальные продолжили свои бесконечные беседы о здоровье. Молодая женщина, освободившая для Алины место, сидела молча, ничем не занятая. Тогда Алина решила использовать эту возможность для полезной беседы и, обратившись к ней, сказала: «Еще раз благодарю вас, что позаботились обо мне. Из-за болезни костей не могу долго стоять». «О, вы такая молодая и уже серьезно больны!» — сочувственно воскликнула ее соседка и тут же, энергично покачав головой, добавила: «Хотя в наше время это неудивительно. Сейчас болезни даже детей косят. И за что Бог нас так наказывает?» Радуясь тому, что разговор повернулся в нужном направлении, Алина ответила: «А разве не за что? У нас ведь не только, как вы сказали, в ногах правды нет, но и в сердцах нечистота». «Ну, не знаю», — неуверенно произнесла ее собеседница. «Взять, к примеру, меня. Никаких особых грехов не делаю. Стараюсь жить честно. Еще и другим помогаю. За что же меня Богу наказывать?» Алина ответила: «Это хорошо, что вы стремитесь к доброму. Но в Библии написано, что по природе все мы грешники и не способны сами освободиться от живущего в нас зла». Лицо ее собеседницы помрачнело. Но когда Алина рассказала ей о своей прежней безбожной жизни, то она согласилась: «Вообще-то вы правы. Я часто мучаюсь от того, что поступаю не так, как хотелось бы. После этого чувствую себя ужасно, но почему-то ничего не могу изменить. Наверное, у меня просто нет силы воли». И тогда Алина объяснила ей суть Евангелия. «Хотя все мы неисправимые грешники, Но Иисус Христос взял нашу вину на Себя. Умерев на кресте, Он оправдывает каждого, кто обращается к Нему с признанием своей греховности. Но тут лицо женщины вдруг изменилось, и она раздраженно сказала: «Извините, но это похоже на сказку. По-вашему, какой-нибудь негодяй не должен отвечать за свои поступки? Выходит, он может грешить по-черному, как, к примеру, мой преподобный муженек, а затем сказать об этом Богу и сразу выйти чистеньким из своей грязи? Неужели все так просто?» Ее лицо покраснело от волнения, глаза метали молнии, и она выжидающе смотрела на собеседницу. Алина, немного помолчав, ответила: «Нет, не так просто. Для того, чтобы все изменить в лучшую сторону, нам нужно начать с себя, а не с других. Поверьте, Господь любит вас и очень хочет помочь решить все проблемы. Но услышать Его мы можем, читая Библию. Начните, например, с Нового Завета, где говорится об Иисусе Христе, и... Ах, перестаньте!» Недовольно прервала ее собеседница. «Я вам говорю об одном, а вы совсем о другом. И, пожалуйста, не делайте из меня какую-то преступницу. Мне совершенно не в чем признаваться перед Богом». «Но если вы такая хорошая, тогда давайте прекратим этот разговор», потеряв терпение, сказала Алина. О, она тут же внутренне осудила себя за несдержанность и уже собралась извиниться, но в эту минуту женщину пригласили к врачу. Даже не взглянув на Алину, она быстро поднялась и скрылась за дверью кабинета. Алина почувствовала на сердце тяжесть, как же ей захотелось побыстрее все исправить. Но теперь придется ожидать, когда ее новая знакомая выйдет из кабинета. Через полчаса дверь открылась, и медсестра попросила войти следующего пациента. В кабинете Алина в недоумении огляделась и спросила врача: «Скажите, пожалуйста, где та женщина, которая сейчас была у вас на приеме?» «Она уже ушла». «А в чем дело?» Удивленно взглянув на нее, ответил врач. Досадуя на то, что ее собеседница так незаметно исчезла, Алина объяснила: «Просто мы с ней не успели закончить важный разговор». «Понимаю. Ведь вам, женщинам, всегда не хватает на это времени», с шутливой улыбкой сказал врач. Выйдя из клиники, Алина опять вспомнила о своих резких словах и поняла, что не сможет так просто избавиться от этого тревожного чувства вины. Вернувшись домой, она взмолилась: «Господи, прости меня! Верю, что Ты можешь сделать чудо и помочь мне встретиться с этой женщиной, чтобы попросить прощения и у нее». Через неделю Алина поехала в магазин, который находился довольно далеко от ее дома. Раньше она никогда там не была, но на днях соседка сказала, что видела там те нитки для вязания, которые были нужны Алине. Добираться пришлось долго, с пересадкой на другой маршрут автобуса. И она уже досадовала на себя, что затратила так много времени на не очень важное дело. Войдя в магазин, Алина огляделась по сторонам и тут же замерла на месте, увидев совсем недалеко от себя ту женщину. Она стояла за прилавком и что-то объясняла покупателям. Алина сначала обрадовалась, но затем вдруг малодушно подумала: А может быть, не нужно подходить к ней, да еще и просить прощения? Скорее всего, она уже и забыла о нашей беседе. К тому же ясно, что ее совсем не интересуют вопросы Божьего спасения. Но после этих размышлений Алине стало так тяжело на душе, что она поняла, Господь все-таки побуждает ее сделать то, что было намечено в начале. Заметив, что возле прилавка, за которым стояла ее знакомая, никого нет, Алина решительно подошла к ней и поздоровалась. Продавщица, взглянув на нее, воскликнула: «Ах, это вы! Как замечательно, что мы опять встретились!» Приободренная таким приветствием, Алина взволнованно сказала: «Прошу вас простить меня за резкие слова в нашей беседе». Но та сокрушенно ответила: «Нет-нет, вы ни в чем не виноваты, напротив, я благодарна вам за этот очень важный для меня разговор. Это вы простите меня за грубость». В ее глазах заблестели слезы. Она огляделась и, увидев, что рядом никого нет, быстро и горячо заговорила: «Честно говоря, когда вы начали пересказывать то, о чем написано в Библии, у меня даже сердце чуть не выскочило. Я ведь никогда такого и не слышала. А после того, как вы откровенно рассказали о своей прежней жизни, я поняла, что и я очень грешна перед Богом. Признаться, раньше мне казалось, что все проблемы в нашей семье только из-за моего непутевого мужа. А теперь я все больше осознаю свою огромную вину перед ним и детьми». Достав носовой платок, она вытерла слезы и сказала: «Во время нашей беседы с вами меня начала мучить совесть за некоторые мои поступки, и я сильно рассердилась на вас, ведь до этого я чувствовала себя вполне комфортно. Мне даже видеть вас не хотелось, поэтому я вышла из кабинета врача через другую дверь». Тут женщина замолчала, потому что к прилавку подошел покупатель. Когда он выбрал перчатки и, расплатившись, ушел, она умоляюще обратилась к Алине: «Извините, что задерживаю вас, но мне хочется рассказать обо всем до конца. Не беспокойтесь, я охотно вас выслушаю». Приветливо взглянув на нее, ответила Алина. Благодарно улыбнувшись ей, собеседница спросила: «Скажите, пожалуйста, как вас зовут?» «Меня Катя». «Удивительно, но мне кажется, что я вас знаю уже давно и только имя забыла». После того, как Алина представилась, Катя довольно сказала: «Как хорошо, что мы познакомились». «Так вот, вернувшись в тот день из клиники домой, я просто места себе не находила от этого внутреннего дискомфорта и продолжала злиться на вас, хотя, честно говоря, уже понимала, что проблема во мне самой. И тут я вспомнила о том, что вы посоветовали мне читать Библию, начав с Нового Завета. Думаю, надо попробовать. Может, это поможет мне успокоиться. Я, кстати, давно уже Библию приобрела, только читать неохота было, да и некогда. В общем, открыла Новый Завет, читаю и нервничаю, сколько здесь непонятного. Хотя то, что говорил и делал Иисус Христос, меня заинтересовало. После этого задумалась, а как это все относится ко мне? И вы знаете, после такой мысли я как-то больше понимать стала. Но все-таки вопросов много появилось. Тогда я впервые в жизни помолилась к Богу, попросила Его прислать вас ко мне. И Он это сделал. Ну не чудо ли? Ее лицо засияло от радости, и Алина сказала: «Да, действительно. одно из имен Иисуса Христа – «Чудный». Я тоже просила Господа о встрече с вами и радуюсь, что вы читаете Библию. Если хотите, мы можем иногда встречаться с вами, чтобы вместе поразмышлять над Божьими словами». Катя воскликнула: «Очень хочу! Давайте завтра же встретимся!» «Простите, но мне не терпится задать свои вопросы». «Хорошо», — охотно согласилась Алина. «Вы можете приехать ко мне. Я живу одна, и нам никто не помешает». Она дала Кате свою визитку, и молодые женщины, дружески попрощавшись, расстались.